почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда со времен фараонов разрешалось брать с собой? И последующих передач не было, и писем не было, ничего не было. Софья Александровна умерла через год или полтора в Потьме, в лагере для чесеиров, членов семей изменников Родины, так и не узнав ничего о судьбе мужа, дочери, внучки, всех близких и далеких, от которых ее оторвали. Каждый из нас многожды старался себе представить, как держались близкие нам люди, прежде чем палачи вытащили их на смерть. Я никогда не узнаю о том, как проходили допросы Ивана Михайловича, но почти уверен, что его мучили, сильно пытали. В нем было то упрямство, которое палаческих дел мастеров крайне раздражает. Почти через 10 лет, когда один мой срок кончился, а второй еще не наступил, я, презрев все законоположения, на которые, как опытный арестант, плевать хотел, приехал в Москву. И побывал у Любовь Васильевны Москвиной. Она жила одна в большой, все еще увешанной картинами квартире. Иван Михайлович ушел от нее к молодой и красивой Тарасовой. Федя погиб на войне. Володя, который продолжал тяжко пить, умер. Любовь Васильевна поплакала над сыновьями Софьей Александровной, Оксаной, над собой. Потом, когда выплакалась, сказала: «Какая странная судьба у двух Москвиных, у двух Иванов Михайловичей. Ваш Иван Михайлович жил как аскет и всю жизнь много и тяжко работал, не знаю и не понимаю для чего. А мой Иван любил только себя, свое искусство. При всех правительствах он сладко ел и пил, любил женщин, плевал на любую политику. И вот он народный, богатый, депутат Верховного Совета, наверное, за руку здоровается со Сталиным. А ваш? Вспомнит ли его когда-нибудь?» «Нет, не вспомнили. И мы никогда не получим ни от Ивана Михайловича, ни от Глеба Ивановича, ни от всего их поколения ответа на вопрос. Когда на воле, в тюрьме, на выводе поняли они, какую смерть уготовили себе и какую жизнь тем, кто остался?» Военные. Что я пишу? Показания? Так именно я думал, когда начинал. Но быстро понял, что это не так. Показания должны быть ответами на ясные вопросы, а я перескакиваю с одного на другое, не стесняюсь своих симпатий и антипатий, не только спокойно излагаю факты, но и пытаюсь их комментировать. Значит, воспоминания. Но то, о чем я собираюсь сейчас рассказать, не совсем, как пишут литературоведы, отвечает требованиям жанра. Скорее, это продолжение размышлений на тему «Что это было? Как это случилось?». Подобными размышлениями я занимался постоянно, как только оставался наедине с собой, и в долгой подконвойной дороге на лесосеку, и в одиночке Ставропольской внутренней тюрьмы, и в многочасовых хождениях бесконвойного заключенного по безмолвному, безжизненному северному лесу. Эта лента воспоминаний и размышлений прокручивается и теперь во время моих постинфарктных прогулок по Пресненскому скверу. Было бы неискренне пытаться выдать то, что я пишу, за давние мои размышления в 1939, 1950 и 1956 годах. За эти годы я многое узнал, намного изменил точку зрения. Мудрее не стал, но, безусловно, стал опытнее. Вероятно, и сейчас я не могу сказать даже самому себе, что знаю ответы на вопросы, что это было, как это случилось. Я не настолько самоуверен. Но, как всякий очевидец и участник,